Глава 16. Крысиный рай. «Ты слышишь?» — мужской голос над головой заставил Вианта пригнуться. Как-то успел забыть, что на базе вообще-то должны быть люди. Впрочем, это хороший знак. Где люди, там вода и еда. «Чего?» — второй мужчина явно ничего не заметил. «Ну это, что-то брякает!» «Ну и?» Виант высунул нос из трубы. Ночное зрение тут же вырубилось. «Это что-то новенькое и очень похоже на проход. Над головой явно один из переходов подземной части базы. Через овальные прорези в железных плитах струится неестественно белый свет. В косых лучах потолочных ламп тихо танцуют пылинки». «Что, Нуи? Я точно слышал, как что-то брякнуло. Там». Первый мужчина неуверенно замялся. «Металл, а металл!» В ответ легкий, почти необидный смешок. «Ты еще скажи, будто у нас на базе крысы завелись!» «А вдруг и в самом деле завелись? Мутанты!» «Ты это брось! Время мутантов наступит чуть позже!» Оба невидимых собеседника разом тяжело вздохнули. Когда над головой разворачивается самая настоящая бойня на уничтожение, невинная шутка про мутантов уже не кажется ни смешной, ни остроумной. «Бывает», — Виант выбрался из трубы. «Похоже, у него над головой КПП. Только бравым солдатам скучно на вахте. Вот и болтают, о чем попало. В том числе и о том, о чем лучше вообще не заикаться. Овальных дыр в плитах пола более чем достаточно, чтобы ночное зрение и не думало работать. По-своему жаль. Кабеля пыльной гофрированной рекой утекают вдаль. Хотя Виант подошел к краю, некоторые из них то тут, то там уходят в боковые стенки. Наверное, там есть еще помещение и... добротные армейские затычки. Прямо по электрическим кабелям Виант побрел дальше. Как на грех через овальные дырки в плитках пола ничего не разглядеть. Потолок либо белый, либо неестественно белые потолочные светильники. Усталость, голод и жажда никуда не делись, но все равно нужно разведать территорию. Через несколько десятков метров пыльная гофрированная река разделилась на две части. Виант замер на перекрестке. Куда теперь? Путеводная стрелка на виртуальном компасе указывает в левую сторону. До точки выхода осталось ровно 199 метров. Еще миг, и все три цифры на счетчике мигнули. Теперь ровно 200 метров. «Что за хрень?» — Виант тряхнул головой. Внутренний интерфейс игры тут же свернулся. «Опять глюк? Галлюцинация на почве голода и жажды? Ну тогда точно в самую первую очередь нужно подумать о выживании». Он на глубине больше 40 метров. Как из пушки хочется жрать, пить и спать. Какие еще препятствия поджидает его на этих самых... Виант вновь развернул внутренний интерфейс игры. На этих самых последних 200 метрах. Сумеет ли он их пройти? Получится ли одолеть главного босса игры на пустой желудок и на полусогнутых от усталости лапах? Интересные вопросы. В поисках еды и воды имеет смысл развернуться в правую сторону. Логика компьютерной игры подсказывает, что точка выхода должна быть не просто в подземной части военно-морской базы, а непременно в центре управления. Подобные места обычно стараются сделать как можно дальше от входа и бытовых помещений, чтобы у обслуживающего персонала было как можно меньше поводов ошиваться рядом с сердцем и смыслом подземной базы, шпионы и все такое. Виант повернул в правую сторону. Душа на миг взвыла от возмущения, однако пустой желудок мощным апперкотом отправил ее в нокаут. Скорее всего, именно в этом направлении Виант найдет жилые отсеки, душевые, столовые, наконец. Через 10 метров проход уперся в тупик. Как обычно, электрические кабеля в гофрированных рукавах нырнули в трубы. «Подожди, я с тобой!» «Ну давай!» Над головой что-то щелкнуло и зашуршало. Виант машинально пригнулся. Голоса людей, да еще в непосредственной близости, вселяют ужас. Лишь голод и дикая усталость не дают рвануть со всех лап бог знает куда. Неважно куда, лишь бы подальше и побыстрее. Хотя Виант поднял голову. Что это было? Через овальные щели проглядывает что-то круглое, причем отполированное до блеска. Виант тупо захлопал глазами. Наверное, это колесо. Штурвал? Дверь? А, ну да, герметичная дверь посреди прохода. Вполне логично. Люди прошли через нее и аккуратно закрыли за собой. Подземная база сродни подводной лодке. Изолированные отсеки повышают живучесть. Заодно и понятно, почему крысиная тропа уперлась в очередной затор из труб. Придется вернуться за ключом. Виант развернулся на месте. А это что такое? Поперек гофрированного рукава тянется едва заметная полоска. Ловушка? Мусор? На пустой желудок воображение работает с оглушительным скрежетом. Виант цапнул странную полоску передней лапой. Это же обычная веревочка. Нет, даже лучше. Пальцы растянули находку. И это метровый шнурок от ботинка. О, Виант улыбнулся. Самый настоящий бонус за внимательность и любопытство. Лишь с пятой попытки из найденного шнурка удалось сплести некое подобие сбруи для куска арматуры. Виант направился обратно к герметичной двери. По крайней мере, он может передвигаться на четырех лапах. А это гораздо удобнее и несколько быстрее, чем тащить стальной пруток то в правой лапе, то в левой. У прохода под дверью Виант снял арматуру с привязи. Как бы ни было, близка точка выхода, а бонусами лучше не разбрасываться. Шнурок может еще пригодиться. Виант аккуратно отложил его в сторону. Над головой шаги и шорох сдвигаемых засовов. Виант машинально пригнулся. Два человека прошли над ним и аккуратно закрыли за собой дверь. Ладно, ложная тревога. Лапы перехватили ключ поудобней. Привычными, наработанными ударами Виант сбил стальную заглушку. Со второй затычкой по ту сторону трубы пришлось повозиться несколько дольше. Чего и следовало ожидать, арматура плюхнулась на пыльные гофрированные рукава. С той стороны герметичной двери тянется такой же туннель с такими же половыми плитками с овальными отверстиями. «А это что?» — Виант потянул носом. От голода и избытка кислорода закружилась голова. «Нет, не показалось. Пусть и едва, однако в воздухе витает запах еды. Что-то сладкое, типа печенья или конфет. А также, Виант вновь потянул носом, что-то похожее на бытовую химию. Там мыло, одеколон, зубная паста. Освежители воздуха также пахнут». «Или померещилось», — Виант нахмурился. «Говорят, на пустой желудок мозг способен выкидывать чудные фокусы, когда едва мерещится буквально на каждом шагу в каждой тени. А когда страдаешь от жуткого голода, то сам Бог велит путать конфеты с шариками от моли». Шаги над головой. Виант, как на автопилоте, пригнулся. «Да ладно, не расстраивайся, позже купим». — заметил мужской голос. «Позже его могут вообще не открыть», — буркнул второй мужской голос. «Да и деньги вот-вот превратятся в резаную бумагу». И вновь тягостное молчание. Еще одна шутка, после которой хочется не смеяться, а плакать. Люди прошли, за спиной щелкнул засов герметичной двери. Виант поднялся на лапы. «Те, что прошли раньше, или другие?» Да какая разница? Перед ним длинный, неисследованный туннель, а жрать и пить с каждой секундой хочется все больше и больше. Так, стоп. Виант едва не споткнулся о пыльную гофру. Чему его очень-очень научило плавание на контейнеровозе Гангала, так это умению слушать людей. И не просто слушать, а вникать в суть их разговоров. Уже позже... Во время долгого путешествия по материку Биора Вианта не раз и не два выручали подслушанные вовремя разговоры и даже случайные фразы. Виант поднял глаза, будто попытался пронзить взглядом тяжелые железные плитки над головой. Один из людей сказал: «Позже купим», на что второй ответил: «Могут вообще не открыть». Еще было что-то о деньгах и резаной бумаге. Похоже, от голода мысли в голове ворочаются с трудом, словно колеса перегруженной телеги на разбитой осенней дороге. Эти двое навестили магазин. Магазин на подземной военной базе? Виант нахмурился. А почему бы и нет? В любой достаточно крупной воинской части обязательно работает небольшой магазинчик, чтобы солдатам и офицерам было где купить простые, но необходимые в быту мелочи, типа мыла, носков и зубной пасты, а также печенье, соки, сосиски и прочую еду для перекуса прямо в коптерке или в кабинете. «Только где?» — Виант растерянно оглянулся по сторонам. «Где искать этот самый магазинчик?» «С голодухи голова работает через пень-колоду. В целях экономии энергии мудреное подсознание снижает мощность мозгового процессора. Очень жаль», — Виант тряхнул головой. «Сейчас его выживание зависит не от грубой физической силы, не от способности пробежать с десяток километров, а от умения логически мыслить». Виант присел прямо на пыльный гофрированный рукав. Эти двое, наверное, пошли в тот туннель в магазин. Однако тот оказался закрыт, и они повернули обратно, несолоно хлебавши. Значит, Виант повернул голову. По левую руку три кабеля уходят в стену. Магазин должен быть где-то здесь, за одной из дверей. Только за какой именно? Виант поднял голову. Наверняка на всех дверях должны быть какие-нибудь надписи. И уж тем более в магазин. Только, увы, из-под толстых половых плиток ничего не видно. Вообще ничего. Выбраться наверх, Виант покрутил головой, весьма проблематично. Это же получается отдельная операция. Половые плитки лежат на стальных поперечинах, чтобы технические работники там, работники всякие, могли легко добраться до этих самых кабелей. Только по этой же причине половые плитки даже на вид весьма толстые и тяжелые. Как бы ни хотелось, а придется пустить в ход старый добрый метод научного тыка. Боковые отворотки под кабели все на один манер. Четыре стальные трубы с добротными армейскими заглушками. Где используется всего одна, где три. Виант пробежался с десяток метров. Но при этом всегда имеется одна свободная, то есть резервная. Куда же сунуться? Была не была, Виант свернул на удачу. Град ударов по выдавленному кресту арматурой с оплавленными краями. Стальная затычка со звоном шлепнулась на пыльную гофру. С другой стороны полуметровой трубы еще одна добротная стальная затычка. «Что здесь?» — Виант поднял голову. «В боковом помещении темнота. Тут же включилось ночное зрение. Только толку от него. Дырки в стальных и тяжелых плитках словно более светлые овалы, за которыми не видно даже потолка». Виант принюхался. «Влага, тепло, смазка. Здесь может быть все что угодно, но только не магазин с конфетами и бытовой химией. Нужно искать дальше». Из центрального прохода в правую сторону убегает еще три кабеля. Виант пробил еще одну крысиную тропу. Во втором помещении темнота, ночное зрение и яркие овалы в стальных плитках, через которые опять ничего не видно. Зато запах здесь другой. Пыль и смазка. Так воняет ветошь, всякие тряпки для мытья полов и протирания полок. Вряд ли у него над головой магазин, где торгуют ветошью. Третья попытка. Еще три кабеля уходят в стену, в какое-то боковое помещение. Виант, что есть сил, долбанул прутком по стальной заглушке. Выдавленный на крышке крест разродился крошечными искрами. Затычка за раз провернулась сразу на пяток сантиметров. Великолепное начало, только стальной пруток вывалился из лап. Виант рухнул на пыльные кабели. Один единственный удар махом высосал из тела все и без того куцые силы. Нужно хотя бы немного передохнуть. Но только не спать. Виант с размаху шлепнул сам себе лапой по морде. Ни в коем случае не спать. Боль в правой щеке и сноп искр перед глазами. Виант тряхнул головой. Похоже, именно такой маленькой болевой встряски ему и не хватало. На какой хрен он ломится именно в это боковое помещение? Даже здесь, снаружи, слышно, как внутри что-то гудит, шелестит и ухает. К тому же Виант прощупал гофрированный рукав. Эта штука потребляет кучу электричества, раз для него потребовалось целых 3 толстых кабеля. А что в маленьком магазинчике, в лавке на большой глубине, может потреблять много электричества? Вот оно что! В голове яркой лампочкой вспыхнуло озарение. Виант улыбнулся. В первую очередь нужно искать такие боковые помещения, в которые уходит всего один электрический кабель, причем самый тонкий. В магазине, кроме светодиодных лампочек под потолком, может быть еще и пара холодильников. Но и они вряд ли потребляют по 100 ампер каждый. Где-где? Виант поднял с пыльных гофрированных рукавов арматуру. А в этом помещении с 3 толстыми кабелями магазина точно нет. Модернизированный метод научного тыка все равно преподнес неприятный сюрприз. Через десяток метров Виант наткнулся сразу на 2 боковых помещения, в которые уходят по 1 тонкому электрическому кабелю. Какой из них? Виант замер на перекрестке. Ладно, пусть будет правая. Махать стальным прутком весьма утомительно. Все чаще и чаще арматура пролетает мимо выдавленного на крышке креста. Кажется, будто с каждым замахом стальной пруток с оплавленными краями тяжелеет все больше и больше. Дзынь! Вторая заглушка на том конце трубы вылетела наружу. Виант потянул носом. Какая-то химия, пыль, кожа, резина. Недолет. Скорее всего, какой-нибудь склад. Только точно не продуктов питания. Хлоркой не пахнут даже самые дешевые чипсы. Лапы дрожат, силы на исходе. Виант остановился перед очередной добротной стальной заглушкой армейского образца. Господи, да помоги же, наконец! Железный пруток с оплавленными краями, словно тяжеленное бревно. С трудом тычется выдавленный на передней крышке крест. Стальная заглушка нехотя поворачивается вокруг своей оси. Если и сейчас внутри, кроме запахов пыли и смазки, ничего нет, то он просто рухнет на эти грязные кабели без сил. Полное отсутствие результата выматывает не меньше, чем пробежка на десяток другой километров. «Ну, давай же!» Таран вяло ткнулся в центр выдавленного креста. Стальная затычка на том конце трубы нехотя отвалила в сторону. «Господи, верю в тебя!» В нос шибанул такой родной, такой приятный запах магазина. Виант резко встрепенулся. Макушка смачно стукнулась о свод стальной трубы. Воздух наполнен ароматами дешевых конфет, печенья, булочек, пахучих ирисок с нотками бытовой химии в виде мыла и зубной пасты. Усталости будто бы и не было. Виант одним махом заскочил на пыльный кабель. Передние лапы уперлись в стальную плитку над головой, а коготки на задних со скрежетом впились в гофрированный рукав. «Ну?» — Виант натужно выдохнул. «А вот и хрен вам!» Толстая стальная плитка даже не шелохнулась. Тяжеленная, за раз не поднять. Запахи чипсов, печенья и конфет сами лезут в нос. Голова кружится, желудок бьется в нервном припадке, а на губах пузырится горькая пена. Виант побежал дальше по кабельному каналу в полу магазина. Он близок, близок, близок к еде, как никогда. Будет крайне, крайне горько и обидно сдохнуть от голода и жажды, когда над ним еда, много еды, целые горы еды, лишь руку протяни. Так не должно быть. Только не сейчас, только не здесь, не так. Виант нервно оглянулся по сторонам. Он не имеет морального права сдохнуть в этом голодном аду. Должен быть выход. Господи, верю в тебя. Виант метнулся в дальний конец кабельного канала. Самая последняя половая плитка, и не плитка вовсе, а полоса шириной 5 см. Обычное дело. Размеры помещений специально не подгоняют под габариты плиток. Самая последняя не влезла. Вот ее и обрезали. Пыльный кабель в гофрированном рукаве изгибается под прямым углом и уходит вверх. Виант задрал голову. Там дальше, снаружи, угадывается прямоугольное дно распределительного щитка. Пальцы с острыми коготками прощупали гофрированный рукав. В принципе, помешать не должен. Либо здесь, либо нигде. Виант вновь уперся передними лапами в обрезок плитки, а задними в гофрированный рукав. Мышцы взвыли от натуги. На лбу выступил пот. Виант сдавленно пискнул, будто ему отдавили хвост. Обрезок плиты нехотя приподнялся на целый сантиметр и со звоном шлепнулся обратно. Первый результат обнадеживает. Виант судорожно смахнул со лба обильную испарину. Просто так приподнимать плитку смысла нет. Хитрее надо. Во второй раз Виант повернулся мордочкой к стене кабельного канала. Задние лапы, насколько это возможно, сдвинуты назад. Ну... Словно пережатая пружина, на едином выдохе Виант уперся, что было сил. Плитка вновь приподнялась. А теперь еще немного в сторону. Тихий, еле заметный скрип, словно райская музыка. Обрезок стальной плитки сдвинулся в сторону. Виант натужно выдохнул. Но, о чудо, обрезок так и остался висеть в паре сантиметров от стальной полочки. Левый угол едва-едва зацепился за край. Теперь будет легче. Виант метнулся к противоположной стороне обрезка. Теперь нужно толкать не столько вверх, а в сторону. Поднажать. Отчаяние, голод и надежда творят чудеса. Толчок, еще толчок. С пятой попытки упрямый обрезок сдвинулся сразу на 7-8 сантиметров. Прямо над головой появилась щель. Виант примерился. Пролезть вполне возможно. Края плитки и пола едва не сломали грудную клетку и хребет. Словно червяк между камнями, Виант выбрался-таки наружу. На керамической половой плитке остались тонкие бороздки от когтей. Получилось. Виант плашмя рухнул на пол. Не будь он в последние сутки на очень строгой диете, то ни за что не сумел бы протиснуться сквозь такую узкую щель. Дыхание, как у загнанной лошади, чудовищное напряжение вызвало упадок сил. Так и до голодных обмороков недалеко. Да какие к черту голодные обмороки? Виант оторвал голову от пола. Где угодно, но только не здесь и не сейчас. Если крысиный рай существует, то он выглядит как этот магазин. Просторный торговый зал плотно заставлен прилавками. Рядом на узких полках громоздятся яркие коробки и пакеты. Кажется, конфет. Напротив стеллаж с тонкими трубочками, вроде как леденцы. У стены высокий шкаф со стеклянными дверцами. Господи, Виант судорожно сглотнул. Это холодильник. Тонкие полки заставлены высокими пластиковыми бутылками с лимонадом. Усталости как не бывало. Лапы затряслись от нетерпения сигануть на ближайшую полку и впиться зубами в первую же коробку. Да так, чтобы клочки по всему магазину полетели. Но нельзя. Виант стукнулся лбом о пол. Безопасность прежде всего. В первую очередь нужно обеспечить путь к отступлению и произвести разведку. Глупо. Глупо будет очень глупо спалиться прямо на пороге крысиного рая. Виант развернулся к щели в полу. В первую очередь нужно сдвинуть плитку, насколько получится дальше, чтобы в любой момент можно было сигануть в кабельный канал хоть с разбега, хоть с полным желудком. Виант уперся задними лапами в край обрезка стальной плитки. Неимоверное усилие. Из горла вылетел натужный писк. Обрезок стальной плитки сдвинулся на пяток сантиметров. Виант приподнялся на локтях. Ну вот, совсем другое дело. Теперь разведка. Каждый шаг дается с большим трудом. Тело качается из стороны в сторону. Кажется, будто под лампами палуба контейнеровоза «Гангала» в жуткий шторм. Прилавки с товарами нависают над ним, словно исполинские скалы. Может, Виант задрал голову и в самом деле залезть на первую же полку, запрыгнуть, столкнуть на пол съедобный товар и... впиться в него зубами. Нет, нельзя. Виант выглянул в проход между прилавками. Есть идея получше. Проверить кассу. Под кассой, небольшим столиком с кассовым аппаратом, продавцы очень часто устраивают мини-склад. Тем более на подземной базе пространство в дефиците. Как хорошо быть умным. Виант шмыгнул под стол в виде буквы «Г». Под кассой и в самом деле аккуратно сложены коробки и бутылки в пластиковых упаковках. В первую очередь пить. Виант подскочил к высоким пластиковым бутылкам. Да так и замер на месте. Разорвать упаковочный пластик легко. Несколько сложнее будет вытащить ее, уронить на пол, свернуть крышку и напиться воды. Хотя нет, есть вариант получше. Виант метнулся к соседней коробке. На картонной стене большими красивыми буквами напечатано «Гранатовый сок». Ниже указан объем. 0,25 литра. К черту! Виант вцепился зубами в картонный угол. Не вести себя как крыса – очень хороший принцип. Он великолепно работает, если нужно задержаться в каком-нибудь месте хотя бы на день-другой. Но только не здесь и не сейчас. Виант сплюнул картонные крошки. Передние лапы рывком оттянули край упаковки. Изнутри показались голубые четвертьлитровые коробочки с фруктовым соком. Глобальная война уже началась. Она вот-вот перейдет в очень горячую фазу, в атомную. Последнее, что будет волновать продавца, так это испорченный крысами товар. А если и будет, то это будут его проблемы. Еще рывок. Тонкий картон натужно треснул. Виант отшвырнул в сторону бесформенный кусок. Коробка с фруктовым соком предстала во всей красе. Голубые четвертьлитровые пакеты, на каждом нарисован разрезанный на две половинки гранат. Маленькие дольки торчат наружу большими розовыми каплями. Гранатовый сок. Опять гранатовый? Да какая разница? Лапы дернули на себя самый нижний пакет. Глянцевая упаковка словно натерта воском. Виант шлепнулся на задницу. Отлично. Жажда дерет глотку с жестокостью раскаленной наждачной бумаги. Можно прямо сейчас отодрать с задней стенки пластиковую трубочку или еще быстрее вцепиться в упаковку зубами. Но нельзя. Виант судорожно отпихнул от себя коробку с фруктовым соком. В магазине в любой момент могут появиться люди. Запас. Нужно сделать запас. Передними лапами Виант шлепнул по картонной коробке. Как в торговом автомате, на место вытащенного пакета сверху плюхнулся еще один. Виант невольно улыбнулся. Платить не нужно. Вообще не нужно. Дрожащими от возбуждения лапами Виант вытащил 4 упаковки. А теперь прятать. Как хорошо, что заранее подумал о пути отступления. Пакеты с гранатовым соком без проблем провалились через широкую щель в кабельный канал. А теперь еда. Названия товаров, как в цветном калейдоскопе, скачут перед глазами. Леденцы, жвачка, опять леденцы. Нет, нет, это все не то. Во, шоколадные батончики. На этот раз пришлось забраться чуть выше. На стенках картонной коробки коготки проделали аккуратные круглые дырочки. Виант, что было сил, дернул на себя край раскрытой коробки. Господи! На него тут же рухнула вся стопка. Умереть от голода под горой еды. У Бога весьма странное чувство юмора. Лапы слабо пошевелились. Не придавило. Жив, цел и слава Богу. Словно из-под воды, Виант вынырнул из кучи еды. О, это даже хорошо, что стопка коробок едва не придавила его. На самом верху кучей валяются пакеты с солеными орешками. Так, для начала шоколадные батончики 4 штуки. С солеными орешками пусть будет 8 пакетиков. Рядом с большой кучей еды выросла маленькая. А теперь прятать. Жратва тяжелой не бывает. Даже если голоден, как стая волков, и страдаешь от жажды, как стадо верблюдов. Шоколадные батончики и пакеты с орешками в пару минут улетели в кабельный канал. Во! Виант присел у края широкой щели. Теперь нормально. Лишь теперь можно попить и пожрать. Но из глубины души вылезла огромная, уродливая и очень жадная жаба. Она ведь, зараза такая, и задушить может. Да будь она все проклята. Виант вновь метнулся под стол в виде буквы «Г». Под кассой столько еды, столько. Еще пара пакетов с фруктовым соком бонусом будут. О, Виант оттолкнул в сторону пустую коробку из-под леденцов. И как только сразу не заметил. У левого края кучи валяются маленькие пакетики с сушеными щупальцами кальмара, а рядом с вяленым мясом. Пройти мимо такого богатства решительно невозможно. Все, все, хватит! Самый последний пакетик с мясом так и не сумел провалиться в кабельный канал. Честно украденная еда в буквальном смысле поперла через край. Виант плюхнулся на живот. Передние лапы судорожно растолкали в стороны пакеты с едой и шоколадные батончики. А, черт! Виант скатился в кабельный канал, но с разгона врезался в бетонный пол. Так и убиться недолго. «Ну хватит же!» — Виант вскочил на лапы. «Где-то здесь должны быть пакеты с фруктовым соком». Из общей кучи Виант выдернул голубую, почти квадратную коробочку. Жажда наждачным диском на бешеной скорости дерет горло. Правая лапа грубо сорвала с задней стенки пластиковую белую трубочку. Скрыть, развернуть, воткнуть и... Да будь она все проклята! Виант отшвырнул пластиковую трубочку в сторону. В торговом зале магазина он накрысятничал самым похабным образом. На картонных коробках в изобилии остались следы крысиных зубов и когтей. Если продавец заметит дыру в полу, то тут же конфискует запасы еды и питья. Нужно, кровь из носа нужно, как минимум, сдвинуть отрезок плитки на место. Виант запрыгнул на кабель в гофрированном рукаве. Дай бог ставить не поднимать. Передние лапы уперлись в обрезок плитки. А теперь поднажать. С легким щелчком обрезок плитки встал на место. Передние лапы соскочили. Виант шлепнулся в кучу еды. Пластиковая упаковка шоколадного батончика уперлась в нос. «Ерунда!» — Виант потер нос. «Вот теперь со спокойной совестью и чистой душой можно предаться блаженному обжорству». Лапы развернули белую пластиковую трубочку. Скошенный кончик легко вошел в почти квадратную коробочку. Первые капли гранатового сока ухнули в желудок. Божественно! Виант аж зажмурился от удовольствия. С каждым новым глотком в тело вливается все новые и новые порции живительной влаги. Большие рубиновые капли то и дело слетают на живот и на пол. И почему в реальности ему никогда не нравится гранатовый сок? Наконец, жажда отпустила. Наждачный круг в последний раз шаркнул по горлу и рассыпался в пыль. Виант отпихнул в сторону пустой почти наполовину пакет с фруктовым соком. Вот теперь можно перекусить. Так, Виант повернулся к обалденной куче еды. С чего начать? Шоколадный батончик? Нет, лучше с белка. Крепкие крысиные зубы легко вскрыли пакет с орешками. Первый колотый кусочек с крупинками соли благополучно ухнул в желудок. Едва раздробленный острыми зубами. Блаженство! И почему только соленые орешки, а также шоколадные батончики и прочие товары у кассовых аппаратов считают мусорной едой? Питание и вода творят чудеса. С каждым новым орешком нервная дрожь отступает все больше и больше, все дальше и дальше, а судорожные движения лап и челюстей становятся все более плавными и ленивыми. Виант старательно вычистил пакетик от орешков до самого дна, не забыл подобрать даже самые крохотные кристаллики соли. Еды много не бывает, каждая крупинка на вес золота. Запить соленые орешки гранатовым соком и вскрыть шоколадный батончик. После белка не помешает подкрепиться углеводами. Виант благополучно наелся, нажрался, натрескался от пуза до ушей. Полный желудок надавил на кишечник и мочевой пузырь. Виант отбежал в дальний угол кабельного канала и облегчился по полной программе. Как говорят в таких случаях, место освободилось, можно сожрать и выпить еще больше. Вслед за сытостью нахлынула блаженная усталость. Желудок тихо и радостно принялся переваривать орешки, щупальца кальмара и шоколадный батончик. Лапы наотрез отказались поддерживать тяжеленное тело. Виант шлепнулся прямо на пакетике с сушеными кальмарами. «Вот так всегда!» — Виант растянулся во весь рост. «И что за жизнь у крысы?» «Пожрал, поспал, облегчился в уголочке и по новому кругу. Ну, для разнообразия еще крысят понаделал. И снова пожрал, поспал, облегчился. Сознание, словно по щелчку пальцев, вырубилось. Виант провалился в глубокий сон. На полный желудок это не страшно, а очень даже полезно».